представители твоего клана сказали бы, сплюнь, усмехнулся Яр, общался как-то с ними, столько суеверий и такая мощь. А да, красные сильны, кивнул Рен, помню, как они перемололи целую армию у нас буквально за сутки, только пехотой. Против тяжелой техники те немногие выжившие в той мясорубке рассказывали такие ужасы. Еще до времен импакта наши предки славились этим, гордо заявила Анна, а еще традициями и нашей кухней. Так что я просто обязана заложить новые традиции, а также традиционную кухню для этой планеты. Мои предки иначе меня не простят. Все улыбнулись, переглянулись и рассмеялись, после чего поддержали Анну в ее стремлениях. Жизнь налаживается, чуть тише обычного проговорил Рен. Но дальше будет тяжелее. Нам нужно уничтожить врага, которого явно больше. Будьте готовы к этому. Есть. Раздалось хором, даже Лия, которая бежала к своей точке, постаралась дать о себе знать. Глава 9. Ну что, приступим? Спросил Андреас, когда к нему подошел Рен. Схема построения готова, уточнил на всякий случай инженер, и уже через мгновение на его интерфейсе появилась информация о новом сообщении, в котором и находилась схема. Получил, спасибо. Чего мы хотим добиться? В первую очередь, перестройки на наши частоты технологии передачи зашифрованной информации, спокойно проговорил программист. Должны обезопасить беспилотник от возможных попыток врага захватить его обратно. Во вторую очередь, расширение красного и инфракрасного диапазонов, а также сужение ультрафиолетового. По крайней мере на этом образце. На следующем, если этот все еще будет функционировать, можно будет оставить, скажем так, заводские настройки, чтобы понимать, что хочет наш враг узнать с помощью этих технологий. Понял, мелко кивнул Рен, поставив свой сундучок с запасными модулями для руки. Тогда я приступаю. Прошу корректировать в процессе сборки. Могу допускать ошибки, так как ранее не сталкивался с подобным. Привык к более грубой работе. Хорошо, вздохнул Андреас, после чего откинул голову на гидрогелевую подушку в капсуле. Дай знать, когда завершишь подготовку к началу сборки. Я пока вздремну. Тяжело пока дается активность. Рен на это ничего не ответил, начал раскладываться. Сначала расположил так, как ему будет удобно, модули для руки. Нужно будет паять, сваривать, скручивать, закручивать. Довольно много нюансов будет в работе. По сути, уникальный проект, азиат первый, кто работает с этими чертежами среди всего человечества. И это вдохновляло. Но витать в облаках нельзя было, от этой работы зависело многое. Когда с раскладкой рук было завершено, Рен начал сверяться с чертежами, раскладывая модули пла так, как ему это требовалось. Сначала лежало то, что следовало переработать целиком, потом то, что должно было с первым соединиться из человеческих технологий, затем то же самое, но уже инопланетное, а последним уже только корпус. На всю подготовку ушло больше часа. Рен даже не заметил, как покрылся испаренный лоб, и сам этому удивился. Собственная рука подрагивала, что свидетельствовало о напряженности и предвкушении. Азиат не мог поверить своим глазам, но тело врать не могло. Он жаждал начать работать. «Андреас», — не особо громко проговорил он, — «я приступаю». Один момент, раздался сиплый голос раненого, а после послышался звук подъемного механизма. «Все, готов, буду наблюдать, приступай». Ирен приступил, начал разбирать первый блок, который отвечал за полосную фильтрацию, поступающую от внешних сенсоров информации. Нужно было некоторые удалить, а некоторые создать. Скрупулезная работа, которая требовала невероятной точности. Где-то полностью уходили субблоки, где-то оставались старые, но появилось много новых, заранее подготовленных программистом. Инженер хмыкнул, оценивая, насколько хорошо разбирался новый член команды в устройстве оптики и радиосвязи. По сути, его дело простое. Компьютеры, нейроинтерфейсы, нейрокомпьютеры и различные внутренности для них. Но тут этот парень знает то, что изучают десятилетиями, из-за чего возник весьма закономерный вопрос. Обучение в дополнительной реальности, на краткий миг бросил Рен искоса взгляд на больного, после чего продолжил собирать первый модуль. «Да», — спокойно ответил программист. «Профили связи, оптики, модульного производства и, как отдельный вид искусства, квантовой связи, которая начинает распространяться. Например, в космическом корабле стоит квантовый передатчик, который позволяет выйти на связь аж с Землей в режиме реального времени, то есть без годовых задержек, Как это будет с радиосвязью? Что-то связанное с подпространством, нахмурился Рен. Это же все шуточки ученых. Связанные кванты, дернул плечами Андреас. Меняется один, вместе с ним и другой. Правда, там такие махины используются, мы даже реализовать не сможем, так как два связанных приема передающих устройства должны создаваться одновременно, а кванты с определенными спинами у связанной пары, чтобы не создавать дополнительную линию, которая бы замедлила передачу данных на скорость радиопередачи. Сложно, но плюс-минус понял, кивнул Рен. Только не понимаю, как могут создавать уже определенные кванты, ибо ломается несколько законов, насколько знаю. Я тоже не знаю, усмехнулся программист. Только знаю, как такое ремонтировать, не трогая блок с квантами. В любом случае мы такое не реализуем. Это могут делать только несколько человек во всем человечестве, и они на вес золота. Говорят, им даже запрещено на самолетах летать и самостоятельно водить автомобили. Дикость, но пока с ними ничего не происходило. Плюс я видел их авто там, блин, из гранатомета по ним попадешь, сам в ответ пострадаешь. Дальше все разговоры были в основном насчет проводимой работы. Корректировок практически не было, что, несомненно, радовало программиста. Инженер отлично читал выданный ему чертеж. Только один раз пришлось подсказать, как правильно соединить пучок из 20 с лишним проводов, чтобы не было пробоев и вся информация проходила так, как положено. Примерно через полтора часа первый этап сборки был завершен. Все требуемые для переработки блоки были подготовлены для дальнейшей сборки. И она наступила. К скелету начали прирастать новые кости. Модуль соединялся с модулем. Вот модуль автоматического управления. Вот блок псевдоискина, который должен корректировать полет птицы во время отсутствия связи. Вот блок связи, вот переходник между блоком связи и блоком управления. И так далее. Все соединялось со всем. А в центре был обработчик информации с довольно мощным процессором, который пришлось изъять у ненужного в данный момент блока от капсулы. Остался корпус, смахнул пот со лба инженер. А к корпусу воздухотолкатели, это же какой поток воздуха они через себя пропускают, что поддерживают плав в воздухе. Обычные турбины немного непривычной конструкции, хмыкнул программист. Только вместо топлива идет нагнетание воздуха с помощью передних заборных шлюзов, из-за чего создается первичная тяга, а потом этот же воздух с силой выталкивается из задних шлюзов, только мелких, чтобы струи были тоньше и мощнее. Хитро, не проявил ни капли эмоций Рен, и все работает на каких-то батареях. У нас таких нет, нахмурился Андреас, и этот вопрос придется как-то решать, производить самостоятельно. Одной такой хватит на 100 часов полета, но, сколько в них заряда осталось, я точно не скажу, и то 100 часов, если верить тем параметрам, которые выдавал анализ при просвечивании блока питания. Когда будет исследовательская станция, что-нибудь да придумаю, спокойно проговорил азиат. Сейчас нужно завершить сборку и провести исследование. Управление посредством чипа колониста, в точку, улыбнулся Андреас. Ладно, завершаем. Потом я подключусь к птице, так как у меня самая совершенная система защиты. А потом проведем испытания, только собирай уже на улице, а то размах крыльев больше выходит, чем высота дверного проема. И то правда, свел брови Рен. Тогда пошел. Встав на ноги, инженер направился в сторону выхода из двери, прихватив с собой столько деталей, сколько только получилось. Потом вернулся, снова взял детали, а после еще три раза так же. И только тогда он приступил к финальной сборке первого тировского пла. Когда все было готово, азиат дал знать зеленому об этом, после чего развернул птицу так, чтобы той было легко набрать скорость и взлететь. Довольно крупные колеса позволяли легко ехать по пересеченной местности при взлете, а вот при посадке могут возникнуть проблемы, но тут в конструкцию был включен парашют, чтобы не губить почем зря птичку. Эксперимент номер один, с наслаждением послышался голос программиста. Подключаюсь. В следующий же миг что-то внутри птички щелкнуло, начали мигать индикаторы, которые позволяли операторам понять, все ли хорошо. После этого подвигались перекрытия на заслонках, которые служили для регуляции скорости, покрутились все закрылки. Подключение стабильное, предстартовые проверки завершены, спокойный и ровный, даже менторский голос раздался в динамиках шлема инженера. Начинаю запуск двигателей. Тут же послышался легкий нарастающий гул, открылись заслонки. Птица начала медленный разгон, с каждым мгновением все быстрее удаляясь от точки старта. И ей действительно было плевать на все неровности земли, она катилась достаточно ровно, подвеска компенсировала все перепады, которые только попадались на пути. «Взлет!» — выкрикнул Андреас, после чего Пла изменил свой угол на идеальный вертикальный, устремившись в небеса, не теряя при этом даже ни йоты скорости. «Успешно! Тяга стабильная! Сигнал на приемлемом уровне! Запускаю системы слежения и сканирования местности!» Все, что было дальше, Рен уже не видел. Слишком высоко была птица, улетела выше облаков. Если он все правильно понял, инфракрасный должен через них пробиваться, и это, по всей видимости, хотел проверить программист. Что-то прозвучало в динамиках, потом птица показалась из-за низких облаков, покрутилась, попетляла, а после выровнялась и начала наворачивать круги по все увеличивающейся спирали вокруг лагеря. Картинка четкая, сигнал стабильный, шифрование увеличивает задержку на 0,003 секунды. Скорость аппаратной обработки невероятная, с восторгом говорил программист, ничего подобного в жизни не видел. Вот что значит, все человечество решило вложиться в программу колонизации новых миров. Все технологии всех кланов в одном месте, и при этом в дикой смеси с инопланетными технологиями. Чудеса и торжество инженерной мысли, не стал скрывать своего удовольствия Рен, широко улыбнувшись. Хочешь проверить, как далеко может улететь от источника сигнала птица и автономный режим? Именно, по голосу стало понятно, что собеседник кивнул. Пока расстояние по прямой 2,5 километра, никаких помех не ощущается, отзывчивость на высшем уровне. Я поражаюсь этому в прямом смысле слова, хотя технологии на Земле уже давно шагнули вперед в теории, с учетом того, что я в доме, а внешних антенн нет, то примерная дистанция составит 50 км. Наворачивать столько по кругу слишком долго. Разворачиваю Пла в южном направлении. Отдаю приказ на возврат в случае потери сигнала. Начало теста первого режима автономного режима. Скорость удаления увеличивается. Дополнительно, возврат на базу после достижения максимальной скорости полета. В теории около 900 км/ч. Много, присвистнул Рен. Особенно для такого маленького самолетика. Интересные технологии у инопланетян интересные. Нужно взять на вооружение, а схемы обязательно отправить на корабль, чтобы передали на Землю. Обязательно, хмуро говорил программист. Первый контакт состоялся весьма болезненно. Особенно для меня. В политику наши возможные соседи точно не хотят. Поэтому, видимо, будет первая космическая война. Вот только у нас нет ни населения для этого, небольшого количества кораблей. Возможно, пожал плечами инженер. Кстати, как там у Лии? Не слышал, а то я отключился от всех каналов связи и не слушал их, чтобы не отвлекаться. Что-то обнаружили? Сосредоточенно ответил Андреас. Все, сигнал потерян. Птичка покинула гнездышко. Будем ждать возвращения. Скорость на момент отключения составила 730 км/ч. Дальше в лагере снова стало тихо. Рен ушел заниматься своими делами, так как на сегодня все было закончено, никаких дефектов замечено не было во время проверок детища. Анна продолжала бродить где-то в пределах километра от лесной поляны, собирая все возможные образцы флоры и фауны. Джон осматривался на вышке, крутя стволом. Юмика была где-то на юго-западе, исследуя речную долину с той стороны, обнаружив новый проход к капсуле Ярева. Командир же с Лией сейчас находились на наблюдательной позиции и внимательно следили за противником, а также за всем, что там происходило. А происходило там много всего, что не радовало двоих следящих. В обычных спектрах ничего не было видно, враг имел отличные маскировочные технологии, но вот в инфракрасном все было прекрасно видно. И только по следам проводимых работ становилось понятно, что там враг разворачивал свою базу, которая прилегала к берегу реки, откуда должны были выкачивать воду для базы. И я уверен, что там купольная система, ну и углубленная база, сделал умозаключение Ярев, наблюдая за происходящим. И рабочих там точно под полсотни, черт. Если они все пойдут в наступление на нас, они нас сомнут и перебьют, нахмурилась Лия. Что могут семеро против нескольких десятков? Есть у меня пара идей, улыбнулся командир. Вот только реализация должна быть осуществлена уже завтра. Максимум. Нужно будет сымитировать массированную атаку. Жаль, у нас всего один тяжелый пулемет, зато подствольных гранатометов достаточно. Думаешь, дотянут? Уточнила девушка, с недоверием и неверием смотря на своего командира. Если верить заявленным ТТХ, то да, дотянут. Причем с лихвой. Улыбка так и красовалась на его лице. Поэтому завтра придется буквально залить их огнем, чтобы задержать строительство. Может, к кого-то и раним. Там могут быть обычные мирные жители», — уныло проговорила Лия. «Как-то неправильно это. Мы не можем знать, что там происходит и кто там что делает», — пожал плечами Ерев. «Они могут быть такими же, как и мы, бойцами с дополнительными профессиями. Это стоит учитывать при планировании. Плюс не мы начали эту войну. Первыми открыли огонь они. На твоих же глазах, в твоих же руках чуть не умер Андреас. Я не хочу никого терять. Вся тяжесть принятого решения все равно будет на мне. А мне главное – успех в выполнении миссии и сохранность ваших жизней. Ты как робот сейчас», – прикрыла глаза девушка, сделала глубокий вдох, а потом шумно выдохнула. «Но ты прав. Они явно не просто так тут строят свою базу. О наших возможностях они ничего не знают, поэтому решили сконцентрировать побольше сил возле нас. По моим подсчетам, работы с такой же скоростью займут у них примерно неделю. И именно из-за этого нам придется эти работы завтра прерывать», — твердо сказал командир. «Составлю план. Вечером после ужина дам знать. Я на базу, а ты продолжай наблюдать. Если увидишь дроны врага, сбивай. Только сначала меняй позицию, чтобы тебя не засекли». «Поняла». По пути назад командир спешно пытался продумать порядок действий. По сути, все сводилось к трем простым шагам. Прибыть на линию огня, обстрелять из всех возможных средств с площадным поражением, быстро отступить под прикрытием завесы. Но при этом столько побочных вопросов возникало. Сколько боеприпасов тратить? На какую дистанцию подходить? С какой интенсивностью стрелять? Какая плотность огня должна быть? Должно ли быть прикрытие или же всем сразу использовать оружие массового поражения? Это все предстояло решить. Мелочи, от которых могут зависеть жизни остальных. Порази чуть меньше объектов, строительство спокойно продолжится. Пробудь чуть дольше, враг откроет огонь и кого-то может убить. Нужно было найти компромисс. Но как его искать, если вводных данных практически нет? И самое главное, оставлять ли кого-то наблюдать за стройкой в ночь или же всем дать отдохнуть? Сомнения раздирали, а решение принимать надо было уже сейчас, чтобы на ужине все было всем понятно. «Чертовы инопланетяне!» – тихо прорычал Яр, сжав кулаки в бронированных перчатках. Интерлюдия. Корабль. Что по поводу отправки сообщений на Землю? Спрашивал невероятно уставший командир колониального корабля, буквально утонув в своем кресле. Ответ. Как обычно это уже было в последние дни, стоило ждать. Аврора автоматически отправлялась в спящий режим. Это позволило экономить энергию, и как результат, уменьшить количество жертв на корабле до минимума. Но все равно часть системы работала в автономном режиме, часть требовалась для работы постоянно. Ситуация была контролируемой, если ее таковой можно назвать. Когда капитана корабля должны были сменить, поднялась тревога. Была взломана оружейная корабля, причем не просто взломана, а подорвана. Точнее, вход в нее был подорван. Это стало последней каплей. Тут же коридор, который примыкал к оружейной, оказался перекрыт, а воздушные переборки открыты. Несколько человек погибли от холода и кислородного голодания. Еще один несостоявшийся мятеж. Второй. Люди просто не понимали, что стоит на кону, хотя им вся возможная обнадеживающая информация поступала. Да, капитану пришлось буквально существовать на мостике, охлажденном, с минимальной циркуляцией и рециркуляцией воздуха. Сообщение на Землю доставлено, с ошибками и помехами прозвучал голос корабельного Искина, так как часть мощности была вручную заблокирована. Под подтверждение получено. Ответ поступает. Системы работают на 10% от требуемой мощности. Командир, сколько еще времени требуется для получения полного пакета сообщения? Уточнил командир, приподнявшись из своего кресла. Около 15 минут, командир. Более четко и бодро ответила Аврора. Ра, разрешите провести диагностику корабля? Проводи. Кивнул офицер, хотя у Авроры камеры были отключены. Привычки никуда не делись, к этой персоне он уже привык. Чтобы как-то скоротать время, ибо проверки проводились ежедневно, а их срок увеличивался, командир поднялся и начал разминаться. Корабль вырабатывал меньше тепла, из-за чего всему бодрствующему экипажу приходилось разогреваться самостоятельно. Сначала легкая разминка, чтобы расслабленные мышцы наполнились кровью, были готовы к дальнейшим действиям, а потом легкая пробежка по всему мостику. И каждый раз, когда командир пробегал мимо какого-либо поста, невольно вспоминал про дежурящих там людей. Некоторые из них решили поддержать бунт, некоторые сгинули в капсулах из-за непонятных сбоев, хотя должны были остаться в живых. Все это давило на командира, из-за чего он все чаще и чаще посматривал на сейф с оружием дежурящей смены. Но каждый раз мыслями возвращался к тому, что нужно продолжать свою миссию, что нужно обеспечить выживание как можно большему количеству человек на корабле. А как это делать, если каждый второй, кто до этого мгновения просыпался, хотел поднять бунт? Благо решались только некоторые особенные, пробормотал он себе под нос, завершая первый круг. Потом второй круг. Воздух начал казаться теплее, почти все тело покрылось испариной. А мыслями командир устремился к тем, кто сейчас был на планете. На них был еще больший груз ответственности, чем на самом командире. Они получали невероятные сведения, благодаря которым была возможна связь с Землей. Ибо произошло то, что выходило за рамки запретов. Первый контакт, продолжал бормотать себе под нос командир. Были правы фантасты прошлого космоса. Чертов темный лес с тучей охотников, и нашим охотникам повезло, что они успели отреагировать, было бы иначе, умерли бы. Первый контакт. Командир просмотрел все протоколы по этому поводу. Даже хранитель не предполагал, что это произойдет, что это вообще возможно. И именно это позволило на миг активировать квантовый экспериментальный передатчик, сообщить на Землю об этом событии и запросить, что же делать дальше. Ну и заодно сообщить, что делать с повреждениями, сообщить о судьбе трех других кораблей и тому подобное. Передача составила всего 3 минуты, а вот ответ был невероятно длинным, что напрягало. 100%, меня будут обвинять во всех смертных грехах, нахмурился командир, но тут же отмел эти мысли в сторону, ибо, кроме него, больше было некому командовать, заместитель мертв, как и 2 помощника, которые считались наиболее перспективными. Чертовы предатели человечества. Но тут же в голове начали возникать другие мысли. Не пытался ли сам себя превознести командир, не хотел ли он таким образом выжить, но тут же его мысли перетекли в другое русло. Если бы он хотел, он бы уничтожил всех заранее, не давая возможности проснуться. Но он давал, сам уже мечтал лечь спать, но сама судьба ему сказала, что теперь он единственный командир на посту. Права на сон у него не было, но все же организм временами сдавался. Чип уже навсю кричит, что у меня необратимые последствия для организма. Остановившись возле кресла, проговорил командир. Вероятность смерти к окончанию миссии 95%. Ну хоть людей спасу, надо бы это задокументировать. Сев за пульт управления, командир на всякий случай перенес все сведения с личного чипа в базу данных корабля. Маловероятно, что кому-то это будет интересно. Он все равно станет для многих врагом №1, но для тех, кто будет проводить расследование, это что-то доскажет. Сообщение получено. Раздался голос корабельного Искина. Вывожу информацию на главный пульт у управления. И оно тут же появилось. И не одно. Сразу несколько сотен, которые придется разгребать, вчитываться во все нюансы. Но самое главное помечено, что радовало. Оно как раз касалось группы на Терре, что, к слову, официально зафиксировали на Земле, и что делать дальше в свете сложившихся обстоятельств. Несколько десятков страниц с четкими инструкциями, суть которых сводилась к тому, что необходимо обеспечить выживаемость группы, увеличить технологические возможности, действовать на упреждение. Вот 11-й обрадуется, что сам хранитель одобрил план его действий, хмыкнул капитан. Вроде бы все плохо, а вроде все не так уж и ужасно. Аврора, слушаю. Ответила тут же помощница. Передай выжимку из основного письма по поводу действий. Сожми все расписанные пункты в сообщение, которое будет понятно каждому и не потратит слишком много энергии при передаче сообщения. Главное, дай знать, что сама Земля благословила их на действие. Устанавливается канал связи, линия выделена, дежурные сигналы от Элеоноры получены, задержка сигнала составляет 6 часов 22 минуты 13 секунд. Внимание! Происходит смещение космического корабля в центр звездной системы. Выяснение причин смещения курса. Причина определена. Сброс воздуха в открытый космос спровоцировал реактивный эффект, толкнув корабль в направлении материнской звезды системы. Скорость смещения 1 космическая минута в час. Скорость смещения относительно стабильная. Возможны небольшие флуктуации. Из-за недостаточных процессорных мощностей точные расчеты невозможны. Час от часу не легче. Нахмурился командир, учитывая, что планета смещается от нас, а время уменьшилось, как-то очень сильно уменьшилось расстояние. Явно что-то тут не так, имеются внешние силы, которые смещают наш корабль за 2 суток практически на 40 световых минут смещения, сколько там в километрах. 719 миллионов 501 тысяча и примерно 900 километров, практически мгновенно ответила Аврора. Точный расчет не может быть произведен из-за возможных флуктуаций сигнала во время его прохождения через различные среды или воздействия на него магнитных полей других планет и самой звезды. Короче, до хрена и много, кивнул своим мыслям командир. Нас явно что-то вытолкнуло. За двое суток это получается почти 15 миллионов километров в час. Как-то слишком много, явно сбой произошел в самом начале. Ладно, включай двигатели. Придется рисковать. Начинаю процедуру прови. Начало было Аврора, но ее жестко прервал командир. «Нахрен проверки?» – рыкнул он. «Запускай, рассчитай траекторию, а потом доклад, сколько у нас останется дней, и эту же информацию группе на ТРУ». «Поняла, поняла, командир», – виновато ответил Искин. «Произвожу пуск двигателей». Корабль начал ускоряться. Если бы на экипаж действовала гравитация иных объектов, то они бы все почувствовали толчок, но так как они были в космосе, где внешние воздействия были минимальные, никто ничего не понял. Командир улыбнулся. Чем меньше команда знает, тем меньше вопросов задает. Общее руководство и выживание их точно не должны волновать, у них свои задачи. Курс восстанавливается, скорость набрана, двигатели отключены. Корабль начал медленно отдаляться от светила, занятая эллиптическая орбита. Скорость оборота вокруг светила 70 суток. Возможность приближения к планете появится через 60 суток. Слишком высокая скорость, мы просто улетим за пределы звездной системы, нахмурился командир. Нет, довольно жестко проговорил Искин. Из-за первоначальных ошибок, как показал анализ, корабль занял не ту позицию, которую планировалось. Плюс мы двигались не в ту сторону, в которую планировалось. Особенность местной звездной системы: внешний пояс астероидов двигается по каким-то непонятным причинам в противоположную сторону относительно звезд. Аномалия, ответа на которую пока не имеется ни в одной базе данных. Поэтому наблюдалось встречное движение к планете. В данный момент мы тоже к ней приближаемся, но уже по иной орбите. Сложно объяснить без сопровождения в изобразительном отношении. С картинками, поправил ее командир. С картинками, прошу прощения. Главное, вы поняли. После попадания в корабль что-то повлияло на навигацию, причем очень сильно. Объяснений у меня никаких нет, кроме как сбой внутри аппаратуры. Поэтому и не выйдет технике полностью доверить управление чем-либо никогда, усмехнулся командир. Тот же хранитель находится не на одном сервере, а на всех одновременно, чтобы ну ты поняла. А ты на одном сервере, который поразило черт, вот для этого мы тут и остались, они все спать отправились, как ты предлагала изначально. А если бы у тебя еще какая-то ошибка бы закралась и ты бы убила всех нас так? Несколько движений руками, несколько вызванных меню и последующих команд, и командир стал единственным, кто мог отдавать хоть какие-то команды. Корабль теперь полностью управлялся с пульта управления, и это тоже он был вынужден отправить на Землю, так как это грозило срывом выполнения миссии. И тут же организовал передачу, отправив всю служебную информацию об Искине. «Вы уверены, командир?» – неуверенно отвечала Аврора. «Я же теперь только голосовой анализатор, все придется делать вам самостоятельно. Нагрузка на человека будет колоссальная. Расчет где?» – тут же злобно проговорил командир. «Производится, но предварительные результаты уже неутешительные. Как только они появятся, отправить их на ТРУ?» – тяжело вздохнул он. «А я вздремну немного. Голова уже тяжело думает. Будет исполнено, не бойтесь». «Что? Это мой приказ», – жестко он ответил. «Это мое решение, а не твое. Потом я проверю все, что отправлено и получено. Все, выполнять». Но пока командир засыпал, в голове у него крутился один единственный вопрос. Кто мог создать лишние помехи в серверной, при том, что она невероятно экранирована, а системы защиты были отличными? Кто-то свой, а значит, саботаж имел место быть еще до попадания чего-то по кораблю. Значит, кто-то из кланов не хочет развития, сжал кулаки командир, а потом прикрыл глаза, думая на эту тему. Глава 10, сутки 11. Так, народ, перед выходом на задание я собрал всех в одном месте, чтобы быстро обсудить нюансы предстоящего задания. Есть новости, какие-то хорошие, какие-то не очень. Не буду спрашивать, думаю, все равно начиная с хороших, ухмыльнулся Джон. Потому что хорошие новости после плохих обычно отдают дурным послевкусием. Земля одобрила мой план, улыбнулся командир, смотря всем в глаза. Но есть несколько моментов, которые перед самым выходом придется подкорректировать. В частности, новые возможности в плане наблюдения за противником с воздуха. Так что в операции будет задействован даже Андреас, чему он, к слову, безумно рад. «Я тоже рада», — улыбнулась Анна. «Будет считать себя частью нашей семьи, если так можно нас назвать». «Семья», — фыркнул Рен, помотав головой, продолжая снаряжать магазины, откладывая полностью заполненные в сторону, которые потом кто-то дозабирал. «Компания, которую связывают общие интересы, не более того. В любом случае разрешено использовать до половины наших боеприпасов», — с улыбкой на лице проговорил 11-й. «Противник не знает наших возможностей, как и мы не знаем его, но нужно дать понять наш настрой. В нашем случае победит тот, кто проявит больше упорства. И плевать, что за нашими спинами реальной силы может и не быть. Темный лес, мы не знаем, чем располагает враг, но считаем, что гораздо большим, чем мы сами. Поэтому, отталкиваясь от этого, лично хранитель рекомендовал столько боеприпасов потратить. Да там с землей все можно будет сравнять», — прикинул Илья, выдав свое умозаключение. «Если, конечно, все гранаты и мины будут ложиться так, как запланировано. И ракеты», — напомнил инженер. «Еще и ракеты», — твердо сказала разведчица, ударив кулаком о ладонь. Дальше в течение минут 10 обсуждали траектории ударов, кто в какой момент должен выстрелить, отвлечь внимание. При этом обсуждение велось в доме, рядом с капсулой восстановления, чтобы Андреас также все слышал, ибо ему выпала роль координатора действий и наблюдателя за противником, благо возможности птички позволяли это делать. После того, как общий план был намечен, начался разбор возможных последствий. Ко всему быть готовым невозможно, но лучше иметь возможность выбора из чего-то. Все равно еще не все было подготовлено к вылазке в плане снаряжения, раскрывались последние цинки с боеприпасами, снаряжались последние магазины, раздавались последние гранаты. «А плохие новости?» — менторским тоном проговорила Юмика, из-за чего тут же все затихли, практически закончив при этом приготовление. «Сроки нашего задания сократились до 60 дней», — сжал кулаки командир. «На корабле был саботаж. Сложно сказать, что и почему, точных сведений не передали, но из-за этого корабль то ли изначально летел не по тому курсу, то ли он сбился, но энергии было потрачено больше запланированного. Смертность повысится. Нужно торопиться. А для этого нужно действовать более агрессивно. И из-за этого нам позволили такую демонстрацию силы», — хмыкнул Джон. «Весьма логично. Вреда, кстати, мы нанесем куда больше, чем сами потеряем. Ведь что стоит обычная граната, хоть и с модификацией в виде небольшого ускорителя, и какой-нибудь сложный вычислительный центр, который точно стоит у них на базе, учитывая их маскировочное поле. Саботаж, черт!» — ударила кулаком по стене Анна, из-за чего ее одарил гневным взглядом Рен. «Мы тут стараемся для них сделать невозможное, а они себе такую хрень позволяют. Какого? Это уже не наши проблемы», — старался спокойно говорить Ерев, хотя внутри него все кипело от негодования. «Наша задача простая. За оставшиеся 50 дней, 10 дней полета не учитывались, что радует, доделать все незавершенные дела, базу укрепить. За счет ботов наши атакующие способности нарастить, у нас же есть возможность создать несколько отрядов роботов или ботов под нашим управлением. Дайте ресурсы, и все будет сделано», — спокойно ответил программист. «Сложности в этом не вижу, а только буду рад, что вместо живого человека будет умирать робот». «Хорошо», — кивнул Яр. «Примерное направление нашего развития понятно. Осталось этот металл научиться добывать и обрабатывать. Печь», — пожал плечами Рен, — «как-то уже работал. Да, процесс не самый быстрый, но лучшего в наших условиях просто не придумать». «Тоже верно», — опять кивнул командир. «Все, хватит разговоров. Андреас, поднимай птичку, остальные выдвигаемся». «Предупреждаю», — глянул на больного командир, — «мы оставляем тебя одного. Следи за периметром лагеря так же, даже лучше, чем будешь следить за нами. Потеря тебя критическая. Я не вижу путей выполнения задания, если ты погибнешь». «Не переживай, командир», — улыбнулся программист, показав большой палец, хотя его улыбка была натянутой и неискренней. «Все сделаем в лучшем виде. Надеюсь», — нахмурился Яр, видя всю фальшь на лице и в словах подчиненного, а потом быстро осмотрел остальных, проверив готовность, следом рявкнул: «Выдвигаемся». Один за другим группа покинула здание, а потом свернула в стороне реки Западная. Все это время над ними кружил беспилотник, который отслеживал все происходящее вокруг. Все шли в тишине, все слушали пространство, пытаясь понять, будет ли враг высылать разведчиков. Но никто и ничто не видели противника во всех возможных диапазонах. «Приближаемся к рубежу открытия огня», — проговорил Яр на всякий случай, чтобы те, кто витал в облаках или потерялся в своих мыслях, полностью сосредоточились на происходящем. Все дальнейшее начало развиваться стремительно. Сперва Лия заняла свою позицию и быстро проверила через свой прицел всю местность по ту сторону реки. В этот же момент дублировал всю информацию сверху Андреас, проверяя противника. Все были на своих местах, работы продолжали кипеть и, как видели двое, приближались к завершению. Возводились здания наподобие казарм, строились укрепления для обороны, но до их завершения было далеко, совершенствовались системы наблюдения. Но самое главное, с наслаждением говорил Андреас, там этих уродов примерно под полсотни будет. Точно всех не убьем, но вот ранить точно сможем всех или большинство. Готовность 10 секунд. Тут же скомандовал Яр, после чего все бойцы поднялись из-за укрытия и быстрой перебежкой добрались до намеченной линии, откуда должны были начать обстрел. Все на разных позициях, слегка на разных высотах. Мгновение. Яриф оценил обстановку. Они чуть выше противника, видели весь измененный берег перед собой. Желание открыть огонь было невероятным, и он не стал сдерживаться. Улыбнулся и приказал. Огонь. Рыкнул он и первым нажал на спусковой крючок. Первая граната на ускорителе устремилась в небеса, преодолела водную гладь, а потом, скорректировав курс, тут же устремилась в обозначенную точку. Миг и прогремел первый взрыв. Первый, но не последний. Следом, практически мгновенно, лишь с краткой задержкой, раздался второй взрыв, за ним третий, четвертый, десятый, двадцатый. У них был защитный барьер, чтоб их, возмущенно проговорил Андреас. Зато вышка иллюзорного щита теперь без защиты. Рен, тут же рявкнул командир, без слов, зная, что нужно делать. Инженер тут же пустил управляемую ракету вперед, быстро преодолев нужное расстояние, зацепившись за самую яркую тепловую сигнатуру, ракета ударила ровно туда, куда и требовалось, уничтожила генератор маскирующего поля, из-за чего все увидели цели своими глазами, а не через приборы и картинки в дополнительной реальности чипов колонистов. А вот теперь будем развлекаться, рассмеялся Андреас, и следом прогремел выстрел, затем еще один. Потом третий. Мечущиеся тела начали падать один за другим. Лия работала беспощадно. Враг не стал думать, когда стрелял по ней, он просто стрелял. Она отвечала противнику той же любезностью. И каждый раз она поражала того или иного инопланетянина. Этичность. Враг о ней не думал. Почему они должны? Мирные, так и колонисты Земли не проявляли агрессии первыми. Они просто забрали своего из капсулы. Они это начали и теперь платят горькую цену за это. «По бойцам, Лия, по бойцам!» — рычал Яриф, продолжая заряжать гранату за гранатой, тут же отправляя их в управляемый полет. И тут же огонь начал корректироваться. Враг тоже начал действовать, выдвинул свои отряды, пытаясь прикрывать их уже разрушенными строениями. Но каждая перебежка для него была болезненной, кто-то доумирал, кто-то допадал. Но время поджимало, враг отреагировал, а значит, начнут бить в ответ. Огонь по укреплениям. Тут же слегка подкорректировал тактику командир отряда, а все гранаты и ракеты стали падать туда, куда было указано. Буквально 5 минут обстрела и все закончилось. От базы врага остались лишь дымящиеся и временами горящие руины. Миссия была выполнена, причем с отличием, как говорил виртуальный учитель в симуляции Ярева. Но радости от этого не было никакой, лишь ярость, немая ярость, которая не могла найти выхода. Это была необходимость. Если бы не они врага, то враг бы их. Таковы законы природы. Борьба за выживание. Конкуренция условно равных видов. Уходим. Постарался спокойно скомандовать Яр, но вышло не очень. Почти все боеприпасы были израсходованы, а если быть точным, то из всего, что было взято с собой, отработано 87%. Много, но все равно радовало, что план, можно сказать, перевыполнен. По крайней мере это радовало Ярева. Демонстрация силы была проведена, враг повержен. Но теперь следовало ожидать ответного удара и готовиться к нему. Оборона, оборона и еще раз оборона. И постоянная разведка. Нужно контролировать всю территорию вокруг лагеря. И вместе с этим беспрерывное развитие, ибо без прогресса будет гарантированная смерть. Почему-то я вспомнил одну очень интересную фразу. Командир, слушая его слова, решил подвести итог Андреас. Пока ты спишь, враг качается. Не совсем к месту, но суть отражает достаточно хорошо. Качается, смутился Ярев, «Ну, развивается», – тяжело проговорил программист. «Суть одна и та же. Нам нельзя замедлять темпов своего развития, ту самую пресловутую прокачку. Элеонора же не просто так присвоила лагерю какой-то там уровень, а именно ради этих целей. Прокачать лагерь – элемент игры, который дает фальшивый, но весьма действенный эффект соревнований. Бой с тенью. Вот только у нас бой не совсем с тенью», – грубо проговорил Джон. «Но все, думаю, тебя поняли. Если бы не понимали, не оказались бы заблаговременно выбраны в этот отряд. Ведь так, командир, так», – кивнул он. «Возвращаемся на базу, завтрак, а потом занимаемся делами. Рен, Джон, вы за капсулой, я на вышку. Лия и Юмика, разведка Востока. Проверьте маршруты, чтобы завтра можно было доставить все обнаруженные капсулы. Ну не только завтра, а в течение ближайших дней. И не следует себя жалеть. Обстановка критическая. Работаем так, словно завтра сдохнем, а ради спасения остальных, хотя почему словно, мы реально можем завтра сдохнуть, а от нас зависят миллионы. 50 дней, народ, 50 дней. Черт, буркнул Рен, который почти всю миссию молчал. Глава 11. Весь оставшийся день каждый занимался тем, чем ему положено, тем, что позволяли физические параметры. Ерев, как и хотел, занял позицию на вышке и стал следить за территорией. У него было плохое предчувствие, а в симуляции осторожность в такие моменты ему всегда помогала. Правда, реальность отличалась от симуляции мелкими деталями, но лучше здоровая паранойя, чем 7 трупов на Терре, которые не выполнят миссию и подставят сотни тысяч человек в ближайшем космосе, а также миллионы на Земле. Вот это работало для него как мотиватор просто отлично. В этот же момент, буквально погрузившись в некий транс, следил за периметром с помощью ПЛА Андреас, который должен был работать в паре со своим командиром. Он изучал каждый миллиметр Земли, старался понять, как и где враг может проскочить, отмечал на карте возможные места засад, которые нужно избегать при возможности колонизаторам без наблюдения с высоты. Он полностью отдался этому процессу. Несколько раз возвращался к месту уничтоженной базы, чтобы проверить, что там все пусто. Было бы у дрона оружие, которое есть на Земле и у знакомых ему моделей беспилотников, он бы спокойно занялся окончательным разгромом этой базы. Но у него в руках был только разведывательный тип, но вот в планах было обеспечить отряд всеми возможными типами беспилотников. Ретрансляторы, наблюдательные, камикадзе, носители, ударные с различным вооружением. Планы, мечтательно проговорил он, приоткрыв один глаз, чтобы увидеть состояние своего организма. На индикаторах и экранах капсулы показывалось все, что только можно показать. Уровень тех или иных гормонов в организме, уровень тех или иных частиц, состояние тканей, активность нервов. Считывание было полным, капсула ежесекундно проводила сканирование, чтобы оценивать то, что происходит с телом, чтобы своевременно выявить проблему и нейтрализовать ее либо сдержать, если есть такая возможность. «Завтра смогу уже на своих двоих ходить», — улыбнулся парень, после чего снова прикрыл глаза, полностью сосредоточившись на беспилотнике, продолжив патрулировать таким образом местность. И перед его взором в этот миг показались двое — Джон и Рен. Они направлялись за следующей капсулой, которую должны были доставить уже к вечеру. Она была невероятно важна для миссии. Внутри был огромный объем памяти с хранимыми там эскинами, которые придется развернуть тут, на этой планете. И каждый из них ценен по-своему. Вот только Элеонора, судя по тому, что прочел Андреас, была права. Все они не нужны, только та часть, которая предоставит максимальный шанс выполнить миссию, возложенную на отряд. Но долго задерживать свое внимание на паре бойцов он не мог, из-за чего птица полетела дальше, к западной реке, где они перебирались с берега на берег. «Как думаешь», — смерил взглядом дрон Джон, сопроводив его до кроны дерева, «у нас получится сделать все запланированное за такой короткий срок. Надо стараться изо всех сил», — Джон-сан, — напряженно отвечал азиат. «Думаю, нужно пересмотреть конечные цели миссии. Если раньше это было полное уничтожение противника, то сейчас нам необходимо предоставить возможность для безопасного маневра космического судна, корабля», — тут же подправил его штурмовик. «Там есть несколько оборонительно-наступательных защитных систем. Из-за этого такой тип судна называется кораблем. Мелочи, которые даже на планете не особо-то и эффективны, но в космосе они могут быть на порядок мощнее из-за практически нулевого воздействия внешних раздражителей, типа сопротивления, гравитации». «Спасибо за пояснение», — Джон сама, сделал глубокий кивок инженер, но все равно придерживаюсь той мысли, что нужно разобраться с системами слежения за ближним космосом противника. 100% корабль, если такой есть, не сможет нанести своевременно удар по тому, кого не видит. А для этого нужно разведать огромный кусок земли на северо-западе от нашего лагеря, хмурился Джон. Нам нужны будут передовые технологии, причем такие, как тут уже созданы. Это зависит уже от тебя и новичка, усмехнулся Джон. Вообще мне понравился день, продуктивный уже. Сорвать противнику постройку базы, при этом прикончив достаточно большое количество потенциальных бойцов в условиях слепой войны дорогого стоит. Я доволен и воодушевлен. Это наша победа, и нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно действовать дальше, быстрее, выше, сильнее, ну и так далее. Хорошо сказано, тут же ответила ему в общем канале Анна. Улыбнула, на самом деле. Я тут, кстати, подумала, может, часть растений и животных назвать в нашу честь. Я могу скинуть в общий доступ различные фото образцов, а вы выберите, что хотите обозвать именем своим. Планету, усмехнулся Андреас, который также все слышал посредством своего шлема, который лежал неподалеку и обеспечивал связь с капсулой. Хотя не ее уже назвали Тирой, тогда планету именем нашим не назвать. Хватит пороть чепуху. Словно оскорбленная вспылила Юмика. У нас тут противник под боком чуть базу не создал, а вы думаете совершенно не о том. Нужно думать, как убивать, а не как назвать. Называют, как и пишут летописи, только победители. А лично я на стороне проигравших быть точно не хочу. Кстати, наткнулась на наших друзей. Завалили еще какую-то зверюгу типа змеи едят. И судя по тому, как урчат, мясо вкусное. Могу попробовать отрезать кусок и принести для эксперимента. Ты про длиннозмея или шипозмея? Тут же уточнила Анна, а в голосе слышались нотки заинтересованности. Что? Смутилась девушка, а потом до нее дошло. А, скорее всего, длиннозмея. Его длина метров 40 где-то. Огромный монстр, которого на Земле можно встретить рядом со случайно расконсервированными источниками излучения Лири. Дальше все начали обсуждать Землю. Каждый вспоминал что-то свое, что-то, что грело ему душу и помогало держаться в самых сложных ситуациях. Ерриф много об этом не говорил. Он на Земле мало прожил по факту, но вот про виртуальную реальность, в которой росла его личность, поведал много интересного. И все слушали его, буквально затаив дыхание. Лия рассказывала про то, как крутила в руках монетку от ее первого командира. Он был жив до сих пор, стал командиром рода войск в клане, а монетку как раз подарил ей, когда ушел с боевой линии на штабную, со словами: «Она мне всегда помогала выживать там, где помер бы любой другой». Джон вспоминал танцы у костра, которые пришли как традиция из древнего времени, еще до прошлой эры. Как оно все сохранилось, никому не известно. Просто были. Кто-то ему рассказывал около того же костра, что это все найденные уже на Земле знания и восстановленные современниками. Кто-то говорил, что среди неба эти знания не утратили свою актуальность и передавались из поколения в поколение. В его народе было правильным чтить традиции. И именно память предков помогала ему верить в лучшие. Ибо если смогли они, то сможет и он, чего бы ему это ни стоило. Андреас усмехнулся, рассказал про то, как любил работать с любительскими вычислительными устройствами. Из-за провала в знаниях некоторых областей заполнение пробелов шло методом тыка в прямом смысле этого слова. Так восстанавливали некоторые типы компьютеров в свое время, возобновили роботостроение, автомобилестроение и так далее. А он любил ковыряться в различных устройствах кодирования и шифрования, а также схожих, но имеющих обратный принцип действия. Безопасность информационная для него была всегда на первом месте. Правда, за 150 лет технологии смогли далеко шагнуть, но в чем-то текущее человечество отставало от того, которое было до импакта. Это понимали все. А вот дальше началось то, чего Ерриф ожидал еще после пробуждения Анны. И вот грянул гром. Юмика начала рассказывать историю, которую сама слышала от тех, кого некогда сопровождала по диким лесам Азии. И там рассказывали про то, как успешно вырезали красный клан. И именно в этот момент Анна психанула и наговорила столько всего, что уши завяли у всех, буквально, а потом отключилась от всех каналов связи и пропала с радаров. «Мать вашу!» — ругался Ерриф. «Вы все читали ее досье, все видели историю ее. На кой хрен было поднимать эту тему Юмика?» Ответ: «Если не будет чего-то вразумительного, Через сутки будешь на вышке стоять в течение всего срока нашего пребывания на этой планете. Не смей так обращаться к моей жене», — тут же вспылил Рен. «Никто не имеет права на нее повышать голос из-за того, что она просто пересказала чью-то историю». «Имеет», — вступил в разговор программист. «И Ерев прав. Если сейчас у нас не окажется врача из-за просчета Юмика, то как мы будем выживать при ранениях? Кто нам окажет срочную медицинскую помощь? Капсула шить и штопать не умеет, только ускоренно восстанавливать то, что уже зашито и заштопано. Головой, товарищи, думайте, а не тем местом, которым привыкли». «Это ты сейчас меня оскорбить попытался, инвалид», — еще громче начал возмущаться Рен. «Твою мать, Рен, это был уже Джон. Не стой как вкопанный и не ори на весь лес. Мы почти дошли до капсулы Яра. Нам осталось ее только до базы дотащить. Я отказываюсь выполнять задание, выданное командиром, из-за его оскорбительного отношения к моей законной супруге», — гордо проговорил инженер, а в этот момент выругались буквально все, кроме отключившейся Анны и Юмика, которая явно была этим довольна. «Дам тебе 10 секунд, чтобы обдумать свое решение», нейтрально, даже спокойно проговорил 11-й, но каждый, кто его слышал, учуял нотки угрозы в его голосе. И первая секунда уже прошла. Дальше голосовой чат просто взорвался, никто не понимал, что будет дальше. Кто-то хотел увидеть развитие событий, кто-то просто пытался уговорить Ерева не совершать необдуманных поступков. Даже Элеонора вступила в разговор, спрашивая командира, что именно будет дальше. Но Ерев не реагировал, просто тихо, размеренно, смотря на таймер, продолжал отсчет. А когда последняя секунда вышла, Элеонора, менторским голосом, отстраненным от всего, заговорил: «Ерев, протокол неподчинения. Цель – Рен. Область – все тело. Сила на 5 из 10. Выполнять. Есть выполнять протокол неподчинения», роботизированным, запрограммированным голосом проговорила Искин, после чего каналы связи заполнили крики инженера. Всем членам группы Яра тут же свалилась из базы данных информация по поводу этого протокола. Совершенно никем не признанная система контроля населения. Через симуляцию боли чип колониста воздействовал на мозг так, словно все тело испытывало реальную боль. Мало кто слышал вообще про существование таких разработок, но те, кто слышал, явно не испытывали ничего, кроме отвращения. Но все же эту технологию решили включить в устройство чипа колониста как крайнюю меру поддержания порядка. «Я не хотел, чтобы до этого дошло», — отдал он мысленный приказ своему виртуальному помощнику, чтобы та отключила симуляцию боли. «Но сейчас не та ситуация, чтобы перечить и выбивать кого-то из колеи. Я от вас до этого не требовал железного подчинения, относился к вам как к друзьям, близким товарищам. А вы даже друг на друга плюете. Хватит. Теперь все будет строже, в разы. Ругань должна пресекаться в любом виде. Анализ данных будет идти постоянно. Если кто-то на кого-то что-то скажет не то, боль придет. Чтобы вы понимали, это была 5 из 10 возможных баллов боли. При 10 он бы умер за 5 секунд. Не боишься, что теперь он тебя ночью прикончит?» Усмехнулся Андреас, пошутив таким образом, что тут же и пояснил. «Если что, это шутка. В каждой шутке лишь доля шутки», мрачно подметил Джон. «А вот все остальное, правда. Думаю, командир точно сделал что-то такое, из-за чего мы все умрем, если ему вдруг что-то сделают. Либо пострадаем очень сильно, если, конечно, мы это с ним сделаем. Ведь так, Эля?» «Так, Джон», тут же человеческим голосом ответил Искин. «Если кто-то из вас решит причинить вред командиру отряда, то еще до того, как он это сделает, система автоматической обработки информации в чипе колониста сама выкрутит боль на максимум. Вы даже вскрикнуть не сможете. Просто скрутит все тело, и вы умрете». «Говоришь так, словно черт это уже испытывали на ком-то», устало проговорил Рен, который только-только начал приходить в себя после болитерапии. Испытания проходили негласно над самыми опасными преступниками Земли, начиная примерно со 120 года текущего тысячелетия, тут же стала пояснять помощница Ерева. В какой-то момент это даже было признанным общемировым способом гуманного убийства осужденного за особо тяжкие преступления. Но от него негласно отказались, а разработку включили в некоторые виды войск в некоторых кланах для его экспериментальной обкатки перед отправкой на эту планету экспедиционной группы. «То есть она есть у всех колонистов», уточнил тут же Андреас, «только у передовой группы, так как требуется ее 100-процентное подчинение всей вертикали управления будущей колонией», словно заученную фразу проговорил Ерев, ибо Леонора из-за какой-то проблемы промолчала. Я могу спокойно регулировать этот момент у вас. Командир всех сил даже у меня. Был бы у него такой контроль над всеми людьми на корабле, то никакого бы бунта там не произошло. И да, эту информацию я знал, но специально умалчивал, ибо строить отношения на взаимном доверии куда лучше, чем на страхе. Но ты решил строить отношения на страхе, проговорила спокойно и отстраненно Юмика. Да, жестко ответил командир отряда, вы вынудили своим крайним непослушанием. Ты знала, что у Анны данная тема, красная тряпка, а твой муж понимал, что ты виновата, но решил поиграть в семейную верность, когда она не нужна от слова совсем. Скажу так, засуньте свою гордость в задницу, мы работаем на все человечество, а не на самих себя. Нам нужно завоевать нашей малой группой этот чертов мир, а вы решили устроить эту показуху. И вообще у меня закрадываются мысли, что вы таким образом пытались сместить управление, доказать мою неэффективность в решении задач. Только я не понимаю, почему именно сейчас, да и понимать не хочу. Смысла нет, я уже сказал и показал все, что требуется. Исполнять приказы, теперь за неисполнение последует наказание. Пока только для вас двоих, ибо вы вынудили меня применить данную систему против вас, а я не хотел, вообще не хотел, но теперь придется вам ею угрожать, чтобы вы работали. Сдохнуть тоже не получится, каждый из вас был отобран как раз из-за вашего стремления именно жить, вы не хотите умирать, и не хотите, чтобы умер кто-то из отряда, ибо вы такие сами по себе, вот только живите теперь с тем, что вы можете умереть из-за своих действий. Я все сказал, жду сегодня капсулу с Элеонорой. Понял меня, Ренли? Так точно, командир, без какого-либо энтузиазма ответил инженер. Капсула будет доставлена в самом лучшем из возможных видов. Я тебя за язык не тянул, усмехнулся командир. Смотри, лишние повреждения будет не совсем хорошо. Кстати, Юми, сменил тон он на наигранно ласковый. Пока не буду назначать тебе ночные дежурства до конца миссии. Пока только 3 раза через сутки. Покажете себя оба в лучшем свете, пристальность наблюдения за вами будет снижена. Понятно, так точно, ответили они хором. Все, продолжить выполнение задач, устало проговорил командир, а потом переключился на индивидуальный канал с разведчицей. Найти, пожалуйста, Анну. Нужно убедиться в том, что с ней все хорошо. Хорошо, Яр, с легкой опаской проговорил Илье, которая ему нравилась, но не стоило. Как мне кажется, так поступать это очень сильно сказывается на доверии. Лучше так, чем убийство внутри отряда, устало проговорил командир. Все, я пока один, но всех слушаю. До связи, жду доклада о нахождении Анны. Приняла, ответила девушке, и эфир затих. Все продолжили миссию, но теперь как прежде уже не будет. Глава 12. Капсула доставлена, отрапортовал Джон, хотя Ирив за 2 подчиненными следил с того самого момента, как приметил. «Разрешите отдохнуть и готовиться к ужину?» «Да», – спокойно ответил командир отряда. «Но сначала подмените меня ненадолго на вышке. Целые сутки стоять тут такое себе удовольствие. Нужно кое-что сделать, прежде чем смогу продолжить дежурство». Подменить Ярева пришел тот, кто чаще всего на этой вышке и бывал. Джон спокойно забрался, после чего командир отряда слез и буквально умчался в сторону лесу. 2 бойца, которые пришли с капсулой, лишь посмеялись, после чего Рен направился в свою комнату, чтобы позволить телу отдохнуть после пережитого. Его еще потряхивало, но более-менее он пришел в себя и был готов действовать. В голове у Рена рисовалась только одна картина. Он действительно зря вспылил и подставил буквально весь отряд. Ведь командир не применял бы дарованную ему способность, если бы на то не было нужды. А ситуация была критической, враг был буквально в 10 километров от базы, если не меньше. Нужно было что-то делать, желательно перемещаться, оставив это место. И тут инженера озарило, на лице появилась улыбка. «Командир», — связался он с Ерревом, — «можно на индивидуальный канал?» Мысль есть одна, но ответа не последовало. Просто тишина. Рен примерно на такое и рассчитывал, из-за чего даже не расстроился. Слишком многое произошло в его жизни, чтобы как-то реагировать на игнорирование. Не ответили, ну и ладно. Значит, не особо это и важно было собеседнику. Но все же спустя 10 минут в шлеме, который лежал уже рядом с кроватью, послышались щелчки, из-за чего инженеру его снова пришлось надевать. Чего хотел? С напряжением, усталостью и толикой раздражения проговорил Ерев, а Рен тем временем убедился в том, что они одни на линии. уточнить по поводу дальнейших действий, ведь дом — это слишком подозрительно. Было бы куда логичнее, если бы мы построили несколько землянок, они бы не так заметны были со стороны. Но, черт, дом, его же видно. Да, я сам повелся на поводу у своих чувств, но все же, вы командир, и я знаю, что делаю, — послышался надменный голос в ответ. Не волнуйся, цель этого дома в будущем — отвлечение внимания. Сейчас мы специально тут живем и светим это место. Да, рискованно, да, это может стоить нам жизни. Но когда мы сдвинемся с мертвой точки, в общем, есть план. И пока противника удается держать на расстоянии, не выявляя точной точки нашего местонахождения, можно спокойно тут жить. Плюс утренняя победа дает нам достаточную фору для дальнейшего развития. В планах построить несколько подвижных модулей, которые будут одновременно плавсредствами. Металла нет, придется корпус делать из дерева. Тяжелый выйдет, тут же начал прикидывать в голове варианты инженер. Но звучит весьма логично. Правда, по заброшенности враг точно поймет, что мы отсюда ушли. Но зато он до обнаружения до последнего будет думать, что мы тут. Нам же уже известно направление, в котором нужно копать, — усмехнулся Яр, в голосе которого уже не было пренебрежения, а здравый интерес. Значит, мы будем на шаг ближе. Плюс, мы точно знаем, что враг должен обитать где-то возле рек. Это его естественная среда обитания. А учитывая тот факт, что он перекрыл русло реки Северной, чтобы усилить течение реки Западной, он где-то там, дальше по течению.